Заколоченное окно. В 1830 году на расстоянии нескольких миль от большого города Цинциннати начинался огромный и почти непроходимый лес. Все графство было населено весьма редко пионерами. Это были беспокойные души. Едва успев устроить себе в пустыне домашний очаг, в котором можно было кое-как жить, и едва достигнув условного благосостояния, которое мы теперь назвали бы нищетой непокрытой, пионер-пограничник в силу какого-то таинственного побуждения своей природы бросал все это и двигался дальше на запад, навстречу новым опасностям и лишениям. Зачем? Для приобретения тех же благ, от которых он так недавно добровольно отказался. Многие пограничники уже покинули эту местность и ушли дальше, на запад. Но среди оставшихся был один из первых пионеров Цинциннати. Он жил один в бревенчатом доме, окруженном вековым лесом, и сам казался частицей его мрака и молчания. Никто никогда не видел на его лице улыбки и не слышал от него лишнего слова. Свои простые потребности он удовлетворял посредством продажи или обмена шкур диких зверей в приречном городе, ибо он ничего не сеял на своей земле, на которой, впрочем, можно было усмотреть некоторые признаки былого улучшения. Несколько акров земли непосредственно вокруг дома были когда-то расчищены от деревьев. Но теперь гниющие стволы сваленных деревьев были наполовину уже скрыты новыми зарослями. Им, очевидно, предоставлена была полная возможность исправить опустошение, произведенное в далекие дни топором. Из этого можно было заключить, что сельскохозяйственное рвение хозяина не горело ярким пламенем, а лишь тлело, и от него остался только пепел. В маленьком бревенчатом доме была только одна дверь, и как раз против нее находилось окно. Последнее было почему-то заколочено. Никто не помнил времени, когда оно было открыто, и никто не знал, для чего забили это окно. Вряд ли вследствие антипатии владельца к воздуху и свету, ибо в тех редких случаях, когда охотнику случалось проходить мимо этого пустынного места, отшельник обыкновенно сидел на своем крыльце и грелся на солнце. Я думаю, на свете осталось мало людей, знающих тайну этого окна, но я принадлежу к их числу. Говорили, что фамилия этого человека — Мерлок. Ему было на вид 70 лет, а в действительности — около 50. Его состарило что-то, кроме возраста. Волосы и длинная густая борода его поседели, тусклые серые глаза глубоко впали, лицо его было оригинально испещрено двумя системами морщин. Он был высок и худ, плечи у него были сгорблены. Это была типичная фигура переносчика тяжестей. Однажды мистера Мерлока нашли в его хижине мертвым. Следователей и газет в те времена и в тех местах не существовало. Все успокоились на том, что он умер естественной смертью. Все это произошло до моего рождения, и я знаю об этом от моего деда. От него же я узнал, что покойного похоронили недалеко от его дома, рядом с могилой его жены, которая умерла настолько раньше его, что в местной хронике почти не сохранилось следов ее существования. Много лет спустя я проник в эту местность в обществе такого же головореза, каким я был тогда сам, и приблизился к развалившемуся дому на расстоянии, достаточное для того, чтобы бросить в него камнем. После этого я навострил лыжи, чтобы спастись от привидения, которое, как было известно каждому хорошо осведомленному мальчику, бродило в этом месте. В ту пору, когда мистер Мерлок выстроил себе дом и начал работать топором, чтобы создать ферму, поддерживая пока свое существование охотой, он был молод и в расцвете сил и надежд. Он женился на Востоке, откуда он был родом, на молодой девушке, во всех отношениях достойной его глубокой привязанности и разделявшей с бодрым духом и легким сердцем все опасности и лишения, которые выпадали ему на долю. Никто не помнит, как ее звали, и никаких преданий об ее духовной и физической прелести не сохранилось, и скептики могут сомневаться сколько им угодно. Но я не разделяю их сомнений. Об их любви и счастье свидетельствовал каждый день жизни вдовца. Что же иное могло приковать этого предприимчивого человека к подобной доле, к одиночному заключению в лесной глуши, если не магнетизм дорогих воспоминаний? Однажды Мерлок, вернувшись с охоты в отдаленной части леса, застал свою жену в бреду и лихорадке. На несколько миль кругом не было врача. У Мерлоков не было также соседей, а он не мог оставить жену одну в таком состоянии, чтобы пойти за помощью. Поэтому он стал ухаживать за ней сам. Но к концу третьего дня она впала в состояние спячки и скончалась, не приходя в сознание. Мои познания о таких характерах позволяют мне рискнуть прибавить еще несколько дополнительных штрихов к нарисованному моим дедом общему контуру. Когда Мерлок убедился в смерти жены, у него хватило разума вспомнить, что мертвый должен быть приготовлен к погребению. Совершая этот священный обряд, он постоянно делал промахи. Некоторые вещи исполнял неправильно, а правильные действия повторял несколько раз. Его беспрестанные ошибки при совершении самых простых и обыденных действий вызывали в нем удивление, так же, как пьяного поражает нарушение привычных ему естественных законов. Земля вдруг стала колебаться под его ногами. Мерлока также удивляло, что он не плачет. Ему было даже стыдно, ведь неприлично не оплакивать мертвых. «Завтра, — сказал он вслух, — мне придется сколотить гроб и вырыть могилу. И тогда я начну тосковать по ней, не видя ее больше перед глазами. Но теперь она умерла, конечно, но все хорошо». «Наверное, все хорошо. Я не верю, что все так страшно, как мне кажется». Он стоял над трупом при угасающем свете дня, поправляя волосы мертвой, дополняя последние штрихи ее скромного туалета, и делал все это машинально, с бездушной заботливостью. И все же в его мысли вкрадывалось подсознательное убеждение, что все хорошо, что она будет с ним как прежде, и все объяснится. Он ни разу до тех пор не испытал сильного горя. Его способность к страданию не развилась от упражнения. Его сердце не могло вместить это горе, и его воображение не умело охватить его во всем объеме. Он не сознавал все тяжести удара. Это сознание должно было прийти потом, чтобы никогда уже не покинуть его. Горе, ведь художник, располагающий различными возможностями, смотря по характеру инструмента, на котором оно играет, из одних струн оно извлекает самые резкие пронзительные звуки, из других — низкие глубокие аккорды, напоминающие своими периодическими ударами медленный бой далекого барабана. Одних людей горе потрясает, а других парализует. Оно пронизывает одних, как укол стрелы, обостряя их чувствительность, и влияет на других, как оглушающий удар дубины. Мы можем думать, что горе ударило Мерлока дубиной, так как для этого у нас более твердая почва, чем простая гипотеза. Едва успев кончить обряд, он опустился на стул около стола, где лежало тело, и, взглянув на профиль, жутко белевший в надвигающемся мраке, положил руки на край стола и припал к ним лицом, бесконечно усталый, но по-прежнему без слез. В эту минуту через открытое окно донесся протяжный воющий звук, словно крик заблудившегося ребенка в далекой чаще темнеющего леса. Но человек не двинулся. Снова и еще ближе прозвучал этот нечеловеческий крик в его угасающем сознании. Может быть, это был рев дикого зверя. Но возможно, что это был сон, так как Мерлок заснул. Несколько часов спустя, как это объяснилось впоследствии, этот ненадежный страж проснулся и, подняв голову, стал напряженно прислушиваться. Он сам не знал к чему. Вдруг он вспомнил все, и в глубоком мраке, сидя рядом с покойницей, он стал всматриваться. Он сам не знал во что. Все его чувства насторожились, дыхание остановилось, кровь стала приливать медленнее, словно для того, чтобы не нарушить молчание. Кто разбудил его и где тот, кто это сделал? Стол вдруг закачался под его руками, и в эту минуту он услышал, или ему показалось, что он слышит, легкие мягкие шаги, словно прикосновение босых ног к полу. Ужас лишил его голоса и движения. Ему волей-неволей пришлось ждать в темноте целую вечность безумного страха. Он напрасно пытался произнести имя умершей или дотронуться рукой до стола, чтобы убедиться, что она еще там. Его горло было парализовано, руки и ноги казались налитыми свинцом. И тут произошло нечто кошмарное. Какое-то тяжелое тело вдруг стремительно навалилось на стол, толкнув его на Мерлока. Мерлок чуть не опрокинулся от резкого удара в грудь и в ту же минуту услышал, как что-то упало на пол с таким грохотом, что весь дом пошатнулся от сотрясения. За этим последовал шум борьбы и беспорядочные звуки, не поддающиеся передаче. Мерлок вскочил на ноги, и ужас, доведенный до крайнего предела, утратил власть над его организмом. Он быстро схватился руками за стол. Там не было ничего. Существует точка, за которой ужас может перейти в безумие. А безумие побуждает к действию. Без определенной цели, только в силу бессознательного импульса безумца, Мерлок кинулся к стене, нащупал свое заряженное ружье и выстрелил, не целясь. При вспышке огня, ярко озарившей комнату, он увидел огромную пантеру, которая тащила мертвую женщину к окну, вцепившись зубами в ее шею. Затем наступили еще более глубокий мрак и молчание, а когда к нему вернулось сознание, солнце высоко стояло на небе, и лес звенел от пения птиц. Труп лежал у окна, где его бросила пантера, испуганная вспышкой и звуком выстрела. Платье женщины было в беспорядке, длинные волосы ее были спутаны, руки и ноги широко раскинуты. Из страшно разодранной шеи вытекла лужа не вполне застывшей крови. Лента, которой он перевязал запястье, разорвалась, и руки оказались судорожно сжатыми. Между зубами покойной был стиснут кусок уха пантеры. На следующий день Мерлок солидно, словно исполняя заданную ему работу, заколотил досками свое единственное окно. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Станислав Федосов.